Рубрика «Из истории». Я не могу перестать. Рассказ о Джоне Ньютоне. Автор Анна Телбот Мекферсон. Перевод с английского Галины Михонцевой. В хижине среди горячих песков западноафриканского побережья лежал молодой человек. Его тело горело от внутреннего жара. Он метался в бреду и тяжело дышал. «Женщина», — жалобно звал он, — «принеси мне воды, воды, воды». Бесчувственная женщина подошла к несчастному. «Не знаю, зачем я это делаю», — неприветливо заметила она. «Мне все равно, будешь ли ты жив или умрешь. Мне просто надоело твое нытье. Вот тебе, на». Она влила несколько капель в рот человеку. Потрескавшиеся от жара губы даже не почувствовали прохлады. А женщина ушла, чтобы не слышать его крика. Так прошли еще одни сутки. Как он пережил те бесконечные дни и ночи непередаваемых мучений, Джон не мог понять, если не объяснить это исключительно милостью Божьей. Но всему приходит конец. Однажды утром он проснулся и с удивлением увидел, что лихорадка прошла. Но он ощущал голод, доводивший его до потери сознания. Он лежал беспомощный, зависевший от той черной женщины, которая принадлежала его хозяину. Его хозяин уехал и, возможно, не скоро вернется. «Женщина! Женщина!» Джон продолжал звать, пока не потерял голос, но ответа не было. И он заплакал. Заплакал, как ребенок. Он, закоренелый в грехах и грубости, бывалый моряк, безжалостный надсмотрщик над рабами при перевозке их с черного континента, этот человек плакал. Может ли быть, чтобы этот рыдающий, беспомощный изгой в африканских песках был тем самым Джоном Ньютоном, который всегда считал, что он ни в чем и ни в ком не нуждается? Непостижимо, но это было так. Это было одно лицо. «Женщина!» Опять позвал он. О, наконец-то она пришла. «Возьми», — сказала она презрительно, протягивая ему тарелку с остатками еды. «Спасибо, о, спасибо», — повторял Джон, радуясь, что сейчас поест что-то. Но его благодетельница не пожелала наклониться и подать ему тарелку. Он с трудом дотянулся, взял тарелку, но был слишком слаб, чтобы удержать ее. Она упала и разбилась, а содержимое рассыпалось. Трудно описать отчаяние Джона. С безмолвной мольбой он устремил глаза на женщину, ища в ней хоть каплю жалости. Но она только хрипло рассмеялась и больше ничего не дала ему. Удивительно, но силы возвратились к Джону настолько, что он мог ползти. И он выполз ночью, чтобы найти хоть какие-нибудь корни, которые он ел сырыми. Это поддерживало его жизнь. Когда, наконец, вернулся его хозяин, работорговец, Джон настолько окреп, что был в состоянии принять участие в следующем путешествии. Хотя невыразимое мучение, недавно пережитое Джоном на побережье Африки, кажется, не оказали немедленного влияния на состояние его души, все же близость смерти не могла не подействовать на него отрезвляюще. Потому что, сказать по правде, Джон в подростковом возрасте до 18 лет был настолько глубоко религиозным, что проводил большую часть дня в чтении Писаний, размышлении и молитве, часто постился и даже отказывался много говорить из боязни сказать что-то лишнее или какое-то праздное слово. Теперь же он был настолько распущен, насколько тогда был целомудрен. Но Божья рука все же была над Джоном Ньютоном. Он любил читать. На пароходе не было большого выбора, и он взял книгу Томаса Кемпаса «Подражание Христу». Сначала он читал довольно рассеянно, но, прочтя это классическое произведение несколько раз, он вдруг задал себе вопрос: «А что, если все это правда?» Вопрос был трудный, вернее, ответить было трудно, и ему не хотелось думать. Он закрыл книгу и присоединился к своим друзьям, к их пустой беседе и к смехотворству. Он пытался заставить себя забыть, но забыть он не мог. В ту же ночь ему пришлось вспомнить. Не успел он уснуть, как свалился с койки и покатился по полу каюты. Мачты скрипели и стонали от сильного шторма. Волны перекатывались через палубу, и вода вскоре заполнила его каюту. Никто не сомневался, что судно и все находившиеся на нем пойдут ко дну. «К помпам! Все к помпам!» – раздалась команда. Джон вместе с другими бросился к помпам. Мускулистые моряки работали героически, почти свыше человеческих сил. Но вода все прибывала. К счастью, их груз состоял из бочонков с пчелиным воском и из деревянных досок. Этот груз был легче воды, и потому судно еще держалось на поверхности всю ночь. На следующее утро Джон пошел к капитану. Он был без сил от многочасовой работы и холода. Джон сказал капитану: «Если из этого ничего не выйдет, то да будет милость Господня над нами». И вдруг он осекся. Его собственные слова испугали его. Что он сказал? «Милость?» И неожиданно для себя произнес вслух: «Какая может быть милость для меня?» Он вернулся к помпам и опять принялся выкачивать воду. Он усиленно работал, но волны покрывали его с головой. Не могло быть сомнения, что под напором такой лавины пароход должен пойти под воду. «Что же мне делать?» – проносились беспокойные мысли. «Я пойман. Да, пойман. Ужасное положение, в самом деле. Надежды на жизнь нет. Умирать я боюсь. Что есть милость? Я не уверен. О, какое ужасное положение! Как это закончится? Как?» К полудню Джон совсем обессилел, и, оставив работу, он бросился на койку в таком изнеможении, что его уже мало беспокоило, проснется ли он или нет. Однако через час его позвали, и он стал у руля. Рассуждения о состоянии его души опять захватили его мысли. «У меня были такие преимущества, но я пренебрег ими», – рассуждал он. «Я высмеивал то, чем когда-то так дорожил. Я втоптал в грязь кровь Сына Божия. Я, такого грешника, как я, никогда не было и не будет. Мои грехи слишком велики, чтобы Бог простил их». Матросы продолжали трудиться. Они более походили на роботов, чем на человеков. Около 6 часов вечера корабль был освобожден от воды, но он находился в таком плачевном состоянии, что спастись на нем казалось невозможным. «Христос умер за наши грехи, не за свои», – старался убедить себя Джон. но я так долго был неверным, да и сейчас я не совсем верю тому, что написано в Библии. Господи, Ты обещал не отринуть того, кто приходит к Тебе. Если это обещание верно, прости меня». В отчаянии обратился он к Господу. «И спаси меня». Так Джон верой принял это приглашение Иисуса Христа. «Придите ко мне», и не был постыжен, ибо верен обещавший, а он сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». К тому времени ветер утих, но положение их было крайне тяжелым. Паруса были изорваны, и судно в пробоинах. Хуже того, провизия у них закончилась, и люди ослабели. 18 дней они находились в таком незавидном положении, когда, наконец, корабль с полуживыми моряками дотащился до ирландского порта Лохсвилли. Часа через два поднялся такой ураганный ветер на море, что если бы их разбитый корабль был в море, он наверняка пошел бы ко дну. «Теперь я точно знаю, что есть Бог», — убежденно говорил молодой Джон. «И он слышит и отвечает на молитвы». Это был поворотный момент в жизни Джона Ньютона. Глубоко благодарный за незаслуженную милость, проявленную к нему в том, что он благополучно был избавлен от столь многих опасностей, Джон от глубины сердца покаялся в своих злых делах. Он освободился от привычки сквернословить, привычки, так глубоко укоренившейся в нем, что она была как бы его второй натурой. Как сказал сам Джон: «Это действительно было началом моего возвращения к Богу, а вернее, Его возвращения ко мне». Однако после своего обращения Джон продолжал еще несколько лет заниматься работорговлей. Он владел судном и был капитаном. Но пришло время, когда он понял греховность этого дела. В этом немалую роль сыграла его жена, которая горячо молилась за него. Так случилось, что перед выходом в море Джон внезапно заболел. Его заменил другой капитан. А через две недели пришла печальная весть, что корабль попал в сильный шторм и затонул. Почти вся команда и капитан погибли. «Господь хранит тебя для каких-то своих особых целей», не раз говорила ему Мэри, его жена. Джон согласился, что Господь спас его жизнь и на этот раз, и послал ему знак, что он не одобряет его занятие работорговлей. Он сказал жене, что попросит Бога указать ему более гуманное дело. Он сокрушался, что привычка и большой доход ослепили его глаза, и он поступал так по неведению. И Бог указал ему. Он призвал Джона к проповеди Евангелия. Но для этого ему надо было оставаться терпеливым и учиться. Он получил место землемера, что давало ему много свободного времени, которое Джон использовал для изучения Библии, для молитвы и размышления, для посещения церкви. «Больше всего мне хочется рассказать людям, как благ наш Бог», — не раз повторял Джон. «Если Он спас такого великого грешника, как я, Он может спасти любого человека». В течение этих лет Джон ждал указания Божия на его дальнейший путь. У Джона крепло желание стать проповедником. Даже после того, как Джон порвал с миром и мирскими заботами и был готов посвятить себя на служение, архиепископ отказался рукоположить его на пастора. Джону пришлось ждать еще 6 лет. Только в 1764 году он стал пастором в небольшом городе Олни. Ему тогда было 39 лет. Джон верно следовал по стопам нашего Спасителя, который сказал о своем служении: «Господь помазал меня благовествовать нищим». Этот маленький, кроткий человек входил во многие дома своего прихода, утешая одиноких, свидетельствуя о великой Господней милости к нему самому, дикому зверю на африканском побережье, которого он поймал и приручил. Так он понимал и так объяснял другим. Он был пастырем с большим сердцем, горевшим любовью к своим бедным нуждающимся овцам. Большинство жителей Олни были нуждающиеся и обремененные. Олни был известен производством кружевных изделий. Женщины трудились по 10-12 часов, дети почти столько же. И все же едва могли сводить концы с концами. Жили в тесных, холодных комнатах. Сердце пастора особенно было расположено к детям совсем еще крошкам, вынужденным работать не по возрасту. Когда он, например, видел ребенка, который отчаянно рыдал из-за потерянной монетки, Джон давал ему другую, и потом, делясь с кем-то, он говорил: «Если, дав ему другую монету, я вижу, что слезы ребенка высыхают, я чувствую, что сделал что-то». Неудивительно, что человек, не жалевший своего времени на такое малое, мог собрать вокруг себя более 200 детей. Он беседовал с ними о спасении, разрешал с ними их трудности, объяснял Евангелие на доступном для них языке. Джон был первым, начавшим работу с детьми. Он был предшественником Роберта Рейкса, который позже организовал воскресную школу. Кроме работы с детьми, Джон посвящал свое время молодежи, молитве, изучению Библии в классах. К нему стекался постоянный поток духовно голодных душ. Они приходили слушать его проповеди или поговорить с ним о своих проблемах. После нескольких лет служения в Олни там трудно было найти человека, который сказал бы, что не слышал о Боге. Таким жертвенным и верным в служении Господу был Джон Ньютон. Его богобоязненная жизнь и пламенные проповеди имели влияние на Вильяма Каупера, поэта-евангелиста, и на Томаса Скотта, служителя одной из церквей в Англии, который, в свою очередь, оказал влияние на Вильяма Карея, позже ставшего отцом современных миссий. Джон сочинял гимны для своих служений, и именно ему мы обязаны таким несравненным выражением состояния души не только его, но и нашей собственной. «О благодать! Спасен тобой! Я из пучины бед. Был мертв, и чудом стал живой. Был слеп, и вижу свет». В 1779 году Джону предложили быть пастором в Лондоне. Хотя Джону и Мэри трудно было расстаться со своими друзьями в Олни, тем не менее они были убеждены, что следуют Божьему водительству. Несмотря на то, что его новая церковь находилась в богатом районе города, Джон и здесь выходил в бедные кварталы в поисках заблудших овец. Двери его церкви были открыты для всех, независимо от их положения в обществе. Для бедных, одиноких людей пастор Джон Ньютон был утешением и поддержкой. Он, как отец, вел, направлял и утешал их. Горячим желанием его сердца было распространять Евангелие, и даже в момент отпуска он готов был проповедовать. Он привлекал внимание слушающих на любовь и всепрощение Божье, приводя в пример себя самого. Представьте себе мое прошлое. Я был самым невежественным, бессердечным и самым несчастным из рабов. Бог простил все мои грехи, принял меня и позволил мне быть служителем в церкви одного из лучших городов мира. Можно ли сомневаться, что я живой свидетель удивительной милости и любви Божьей? Из духовного опыта этого верного последователя, нашего Спасителя, многое почерпнул Джон Уэсли. Джон Ньютон был орудием для обращения Вилберфорса, который, по иронии судьбы, в свою очередь, стал орудием для запрещения работорговли, чем так долго занимался сам Джон до того, как он прозрел. Когда Джону исполнилось 80 лет, у него притупился слух, ослабло зрение и память, но сохранилось его ревностное желание служить Христу. Он проповедовал при малейшей возможности. «Может быть, пора оставить служение и немного отдохнуть?» — говорили ему друзья. «Перестать говорить? Я не могу перестать говорить, пока у меня еще есть силы говорить», — горячо протестовал старый служитель. И Джон Ньютон не перестал говорить, даже когда смерть настигла его в возрасте 83 лет. Правда, уста его молчат, но говорят его песни и благочестивые дела. «О благодать, спасен тобой!» — это гимн о великом Спасителе, который не погнушался даже жестоким капитаном. Прошел немало я скорбей, невзгод и черных дней, но ты всегда была со мной, ведешь меня домой. Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерть и тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день».